Издательство «Эксмо». Не открывать. С другой планеты. Шарлотта Хабирзак. Книгу озвучивает Инга Брик. И вперед. За день до того, как все началось. Вор в черных перчатках повернул отмычку в замке и осторожно толкнул дверь лавки игрушек. Висящий на ней маленький колокольчик тихо звякнул. «Дзынь!» Вор замер и прислушался. Все было тихо. Он включил карманный фонарик и направил свет на высокие стеллажи. Луч скользнул по старинному кассовому аппарату, осветил дорогу в соседнюю комнату и задержался на витрине. За стеклом сверкнули красные глаза, и у вора учащенно забилось сердце. Вот они где! Целых 20 жестяных фигурок выстроились в ряд, словно армия с далекой планеты. Приладив к стеклу присоску, вор вырезал круглую дыру размером с кулак и, осторожно просунув в нее руку, схватил одну из электронных игрушек. Ему не надо было даже думать, какую выбрать. Конечно же, ту, которая нравилась всему городу больше других. Так было написано в вестнике Нудинга, и об этом же сообщала табличка на витрине. Упаковывая маленького робота в металлическую коробку, вор смеялся и думал, что же произойдет в городе на этот раз. Теперь он и сам убедился, что странная погода в Нудинге каким-то образом связана с игрушками, которые он похищал, а потом отправлял посылки. Но он не видел причины отказываться от своих планов. Наоборот, это так прикольно! Он шмыгнул носом. Черная слеза капнула на металлическую грудь робота. Вор торопливо закрыл крышку и написал на ней адрес. «Никому, к черту на рога, в попу мира». Он едва успел дописать последнюю букву, как услышал шарканье ног и довольное причмокивание. Вор замер в испуге. Сомнений не было. В лавку шел ее хозяин, господин Зипценрюбель. Вор поскорее убрал кисточку и коробку и торопливо окинул взглядом лавку в поисках места, где бы спрятаться. Через несколько секунд створки двери раздвинулись, и на пороге появился старый торговец игрушками. Глава первая. Самое нормальное утро? Честное слово, все так и было. Взволнованный господин Пеньковский поливал мюсли йогуртом, не глядя в тарелку, и рассказывал жене и сыну, что он пережил минувшим вечером. Часов в 10 он отправился на свою обычную вечернюю пробежку. В конце, уже запыхавшись, он бежал по рыночному переулку и услышал странные звуки. Он поскорее спрятался возле супермаркета за большими мусорными контейнерами и увидел, как перед лавкой игрушек из темноты появилась огромная тень. «А ты уверен, что это был заяц?» — недоверчиво спросила фрау Пеньковски, помешивая ананасовый йогурт. Немо сунул в рот ложку с йогуртом с строчителло и переспросил. «Красно-розовый и двухметровый?» Господин Пеньковски закивал в надежде, что жена и сын наконец-то ему поверят. «Он катил кукольную коляску, а в ней лежало что-то большое и тяжелое». Немо обменялся с матерью скептическим взглядом. Отец не в первый раз рассказывает странные вещи. Во время сильного июньского снегопада ему на голову упал козырек супермаркета, после чего он принял их дом за отель, а Немо — за портье. Неделю спустя, во время отвратительного слизистого дождя, его ударило током, и он спутал свою жену с медсестрой. А во время летних каникул жара, вызванная появлением драконихи, так расплавила ему мозги, что он вообще нес полную чепуху. «Папа, а ты перед этим не спотыкался? Не падал?» — как можно осторожнее спросил Немо. «И не ударялся обо что-нибудь лбом?» Фрау Пеньковски встала и осторожно откинула волосы со лба мужа. При этом она пристально осмотрела его голову. Нет ли на ней синяков или шишек? «Нет!» — возмущенно воскликнул господин Пеньковски и скрестил руки на груди. «Вы что, за дурака меня держите?» «Нет, не за дурака», — с нежной улыбкой возразила жена. «Только за немного неуклюжего бегуна». Тут в дверь позвонили. Сердце у Немо забилось от волнения. «Может, почта?» «Я открою!» Он вскочил, пробежал через короткий коридор и распахнул дверь. Разочарованно протянул он. «Кто там пришел?» Донесся из гостиной взволнованный голос матери. «Неужели папа снова что-нибудь сломал или разбил?» «О чем ты говоришь, Мони?» В голосе отца звучало негодование. «Отбой!» — крикнул Немо родителям. «Это всего лишь Фред!» «Всего лишь?» — усмехнулся Фред. «А ты кого ожидал увидеть? Санта-Клауса?» Немо внимательно посмотрел на друга. Несмотря на ранний час, одет он был очень аккуратно. Впрочем, как всегда. На брюках стрелки, а на чистой футболке блестками вышит грустный смайлик. «Привет, Фред!» — крикнули из гостиной родители Немо. «Добрый день, фрау Пеньковски! Добрый день, господин Пеньковски!» — вежливо отозвался Фред. «Ты что-то рано сегодня?» — буркнул Немо, поднимая с пола свой рюкзак. Попрощавшись с родителями и понуро опустив голову, он вышел из дома. «Что с тобой? Какая муха тебя укусила?» Фред, как обычно, использовал старомодные выражения, услышанные от бабушки. «При чем тут муха?» Немо прикинулся дурачком, хотя отлично понял, что имел в виду его друг. «Может, встал не с той ноги?» — не отставал Фред. «Ты какой-то мрачный». «Мне просто скучно», — отмахнулся Немо. «Я надеялся, что наконец-то придет новая посылка. Вот бы нам сейчас решить какую-нибудь сложную задачу». «У нас она и так есть. Мы должны выучить к четвергу 20 английских слов», — напомнил Фред. Немо остановился и испытующе посмотрел на него. «Ты серьезно?» Но Фред и не собирался шутить. «Еще надо решить 4 задачи по математике». «Это все не в счет!» — воскликнул Немо. «Я хочу кормить йети, кататься верхом на драконе и гоняться за единорогом. Мне нужны приключения, понятно тебе? Прошло уже 4 недели, а я до сих пор не получил ни одной посылки». «К счастью!» Фред с довольным видом провел ладонью по блесткам на своей футболке. И смайлик заулыбался. Фреду всегда нравилась спокойная, нормальная жизнь. Было утро вторника. В воздухе уже пахло осенью. Немо и Фред направлялись в школу. Как самые нормальные дети в самом нормальном городе. Необычным было только то, что шли они по проезжей части. И на следующем перекрестке к ним присоединилась девочка.